Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Это из милиции. Мы преступления не совершали. К нам поступила информация от Игоря, то, что вы Да? скрываете боевиков ИГИЛ. Да нихуя я не скрываю. Я не дура, блядь. Вы Чтоб скрываете кого-то боевиков? скрывать. Мне нахуй все нужны. Боевиков Мне все исламского похуй, чтобы я кого-то скрывал. Чё несёшь-то? Боевики исламского государства. Какая дура, блядь! Мужиков себе на ночь пустят! Ты что несёшь-то, ёбнулся давно? За большими деньгами гонитесь. Боевиков ИГИЛа прячете у себя. Иди нахуй, сука рваная! Иди нахуй, ёбаный! Психиатр беги, лечи мозги свои! Вам говорят, вы еще террористская смертница. Алло. Да. Вам за укрывательство террористов срок да получен. Да иди ты нахуй, укрывательство! Что я, блядь, дура, что ли? Чтобы на ночь мужиков пускать! Они не ночью, они у вас днями сидят там. Вы укрываетесь? Да, у тебя на хую сидят, блядь! С автоматами. Давайте мы призойдем к вам и проверим. Хуй тебе, блядь, он придет, сейчас 02 вызовет, тебя бандюгу уберут нахуй. Так я с милиции сам, я приду и иди проверю. Иди, милиция, преступников до хуя, в том числе и ты. Мы сейчас терроризмом очень конкретно занялись. Бандюга, отъебись, я знаю, что ты из 218-й хуй. Если вы не пускаете нас к себе в квартиру, чтобы мы проверили, мы выставляем вашу квартиру на продажу, на аукцион. Иди ты нахуй, какое ты имеешь право, блядь! Я выставлю вашу квартиру на продажу. Иди нахуй, я тебя, блядь, топором зарублю к ёбаной матери! А не знаете кто? Не узнаете кто? Ты паскуда, у меня в квартире двое еще прописано. А, хуй проберешься! Мои родственники, блядь, ебучие! Так вы укрываете террористов, вас в тюрьму иди забирают. Иди ты нахуй, террористов! Мозги-то ебаные, сразу видно, что шизофреничные. Мы ваши квартиры изымаем, все. Да что ты, а я твою поджигаю, блядь, мы в это время. Изымаем, это наша квартира. Нет, ебешься, блядь, сожгу сегодня ночью, сожгу. Ты хуй из 218-й, блядина. Ты каждый день мне угрожаешь, ты каждый день это говоришь. И ничего, что-то не жгёшь. Говорил и буду говорить, сука, пока не сожгу, буду говорить. У меня машина все время белая стоит во дворе. Ну что, сука? Сучья рожа, чего молчишь? Yep. Алло. Меня что, плохо? Yeah. Плохо слышно меня? Плохо. Я к вам пролезу через телефон в квартиру. Иди ты нахуй, шизофреник хуев. Сейчас вот 02 вызову, блядь. Вот вы телефон... Увезут на лечение, блядь. Вот вы телефон бросаете свой. Вы мне чай даже попить не даете. Лечись, пока не поздно, сука рваная. Вы мне лечись, не даете. Ебаная падла. Вы мне не даете попить чай. Да иди ты нахуй, захлебнись ты, ебаная, в рот. Приходите, приходи ко мне, бабваль. На первый этаж. Чего? Спускайся, спускайся. Да пошел ты нахуй. Или мне подниматься? Поднимешься, топор по мудям получишь. Я сейчас телефон проберусь к вам, да и все через линию. Вылезу из телефона к вам. Я тебя, сука, уничтожу, запомни. Я сейчас вылезу из телефона. Мой внук тебя уебет, сука, уебет. Я вылезу сейчас из телефона, проберусь к тебе. Я проберусь же к тебе. Импотент хуев. Я проберусь... Никто тебе, блядь, ебаться с тобой никто не хочет, ты зло на старухах ну возмещаешь. Ну и иди что? Нахуй, сука, недоебанный! Нет, я проберусь к тебе сейчас. Я пробираться буду к тебе, врываться в телефонную линию, вливаться буду. Ты сука ебаная, я тебя, блядь, уничтожу. Сука ебаная, падла, уничтожу. Я ворвусь. При помощи своего внука тебя уничтожу. Он со своей дружиной тебя уебет. А кто у тебя внук, кто? Что, сука голодная? Ты вызовешь милицию, а приеду я. Да что ты, сука голодная, к старухе приебался. Ни один нормальный к старухе не привяжется. Блять, у тебя с головкой не все в порядке, лечишь, шизофреник хуев. Голова это сверху, а головка снизу.